Глава 22. Я вызвал завхоза и приказал ему заняться вопросами устройства Лаубе. Константину Генриховичу заранее подыскали съемное жилье неподалеку от отделения. Сам старый сыщик хотел чуть погодя купить в Рудановский дом. «Дочка ко мне должна скоро приехать. Если понравится, останется жить», — сообщил Лаубе, прежде чем уйти. «Будет кому дело передать. Гром ведь чужака слушать не станет». «Только мне и дочке подчиняется, а там, глядишь, щенки могут пойти. Грому, как и мне, скоро смена понадобится», — лукаво заметил он. «Ну вот, не успели к работе приступить, уже о пенсии задумались», — засмеялся я. «О будущем всегда думать нужно», — заметил Лаубе. «Я не вечный, Гром тоже, а сыску без служебных собак будет тяжко». «Договорились, Константин Генрихович». «Но пока обустраивайтесь, а завтра приходите. Грому, как сотруднику милиции, будет положен протпаёк. Так, товарищ Житков?» «Все верно», — подтвердил завхоз. Он с улыбкой поглядел на сидевшего у ног Лаубы пса. «С такой умной собакой дела непременно на лад пойдут». Я мысленно согласился с Житковым. Не так давно Гром помог отыскать похищенную девочку. Если учесть его богатую родословную, заиметь такого пса — предел мечтаний любого милицейского начальника. А я хотел проявить себя на этом поприще по максимуму. Если хорошенько вычищу Рудановск от всякого криминального сброда, буду считать свою неведомую миссию, по которой меня отправили в новое тело и место, хоть чуточку выполненной, а там будет видно, просто плыть по течению я не собирался, и Рудановск видел как точку для старта». Плох тот солдат, что не хочет стать генералом. Нормальный мужик всегда честолюбив и хочет двигаться вперед. Там мне регулярно ставили подножки, особенно если я шагал против системы. Отсюда и не самое высокое звание в милиции. При моей-то должности и огромный ворох неприятностей, которые я регулярно встречал по дороге. Не хочешь прогибаться — огребай по полной. И я огребал. Может... «Это время оценит меня по достоинству?» «Да, Георгий Олегович, чуть не забыл», — сказал перед уходом Лаубе. «Помните, мы разговаривали насчет моего друга, криминалиста? Конечно, если не ошибаюсь, его зовут Аркадием Зиминым». «Все верно. Так вот я написал ему и получил, при случайной оказии, через хорошего знакомого ответ. Аркаша готов хоть сейчас продать свою лавочку», и с одним чемоданчиком приехать сюда. Если вы по-прежнему ищете криминалиста и готовы принять на работу специалиста из бывших. Планы не изменились, Константин Генрихович. Готов устроить вашего друга хоть сейчас. Ситуация на этом фронте катастрофическая. Все просто горит, заявил я. Лицо старика расплылось в улыбке. Сегодня же отправлю Аркаше телеграмму. «Пусть все бросает и немедленно, ни минуты мчится сюда!» «Спасибо, Константин Генрихович!» «Вам спасибо!» — покачал головой Лаубе. «Даже не представляете, как много сейчас сделали для нас!» Я вздохнул. Именно это я как раз представлял. Сам с ужасом думал когда-то о том неизбежном дне, когда придется уходить на пенсию, если раньше не вышибут или убьют. Почему-то многие мужики, оказавшись на заслуженном отдыхе, как-то быстро херели, теряли интерес к жизни и умирали, оставшись без трудного, неблагодарного, но все равно любимого дела. На встречу с Шакутиным я пришел в оговоренное время. Понятно, почему он выбрал в целях конспирации это место. И от города далеко, и группу поддержки с собой не привести, можно засечь еще на дальних подступах. Страховался живой покойник по полной программе. Но его можно понять. Я бы вел себя точно так же. Когда ты свой среди чужих, у чужой среди своих, необходимы двойные меры предосторожности. Шакутин появился минут через 15. «Опаздываете, Лев Семенович?» Бросил я ему. Он усмехнулся. «Ну, что вы. Просто не отказал себе в удовольствии понаблюдать за вами со стороны. У вас было такое задумчивое лицо. Кстати, дайте догадаюсь». «Идея с побегом Рожкова. Ваша?» «Каюсь, моя», — усмехнулся я. «Что, уже весь город в курсе, что Рожков сбежал?» «Весь, не весь, но Кауров уже в курсе. Более того, он лично с ним переговорил. И да, «Если вас интересует судьба беглеца, могу сообщить, где его закопали». «Выходит, задумка сработала». «Как ей не сработать? Если со слов Рожкова все выглядело так, словно чекисты просто открыли перед ним дверь и дружно отвернулись. У любого бы в душе зародились подозрения, а Кауров в излишней доверчивости не был замечен. Скорее наоборот». Так что судьба несчастного Рожкова была определена сразу же после его рассказа. Кауров пристрелил этого тупицу самолично. «Предполагал что-то в этом роде», — протянул я. «Потом обязательно покажете, где похоронили Рожкова. Надеюсь, вы понимаете, что мы специально его подставили, чтобы отвести от вас подозрения». «Понимаю и ни капельки не осуждаю. Собаке собачья смерть», — пожал плечами Шакутин. «Рожков не тот тип, о котором стоило бы жалеть. А за то, что спасли меня от косых взглядов Каурова, спасибо, Георгий Олегович». «Не стоит благодарности. Вы помогли нам, мы ответили тем же. Теперь касательно вашего будущего. Вашей личностью заинтересовался сам товарищ Маркус, поэтому можете не переживать. Советская власть не собирается вас преследовать». «Спасибо за добрые вести». Как ни пытался собеседник сдерживать чувства, от меня не скрылась охватившая его радость. Только тот, кто побывал в его шкуре, мог сейчас по-настоящему понять Шакутина. «Не за что, Лев Семенович. Как только сдадите контрреволюционное подполье, вас полностью восстановят во всех правах. И тогда смело возвращайтесь к жене. Правда, я бы посоветовал вам уехать не только из Рудановска, а вообще из губернии. Кто знает, что взбредет в голову верхушки мужества, и не вздумают ли они отомстить?» «Вы словно прочитали мысли в моей голове. Само собой, нам с Лидой здесь делать нечего. Уедем, куда глаза глядят. Россия большая, найдется местечко и для нас». Его глаза мечтательно сверкнули. «Так что насчет Каурова?» Вернул его я к реальности. «У вас появился отличный шанс взять Каурова. Завтра он вылезет из своей норы, чтобы сесть на поезд до Петрограда», — сказал Шакутин. «Вы знаете, зачем он туда едет?» Лев Семенович пожал плечами. «Он старше и не обязан мне докладываться. Но что-то можете предположить?» «Если вас устроит моя версия, охотно с ней поделюсь. После недавнего провала он хочет встретиться с кем-то из петроградского отделения мужества, чтобы оправдаться и получить... какие-то новые инструкции, но... это всего лишь мои догадки, а не факты», — вздохнул собеседник. «Кауров будет один?» «В таких делах помощники ему не нужны. Кстати, у меня есть еще две новости. И обе касаются персонально вас, Георгий Олегович», — загадочно произнес Шакутин. «И по традиции одна плохая, одна хорошая», — хмыкнул я. «А это уже вам решать», — откликнулся Шакутин. «Первая новость... Кауров дал мне другое задание, так что вопросом вашего физического устранения я больше не занимаюсь». «То есть меня больше не планируют убивать?» — спокойно спросил я. «Отнюдь, Георгий Олегович. Кауров так легко своими планами не поступается. Вас по-прежнему собираются лишить жизни, но теперь сей вопрос поручен другому исполнителю. И это, как понимаете, вторая новость». «Кто он?» — нахмурился я. — «Исполнитель? К сожалению, в детали меня не посвятили. Знаю лишь, что вы лично знакомы, что он имеет на вас зубы. Когда-то он служил в здешней милиции. А уж насчет остального увольте, Георгий Олегович. Выложил все, что удалось выяснить». Я задумчиво кивнул. — «Вы очень мне помогли, Лев Семенович. Кажется, я знаю, о ком речь. Есть у меня тут один недоброжелатель. Только я ни за что бы не подумал, что он в итоге решится на такое». «Предупрежден, значит вооружен. Я залягу на пару дней, Георгий Олегович, и всплыву, когда Кауров окажется в ваших руках. Лида, кстати, тоже, так что не удивляйтесь пустой квартире. А пока до свидания». Мы простились. Шакутин первым исчез в наступавшей вечерней темноте. Я пошел вторым. Люблю размышлять на ходу, а поскольку до города еще шагать и шагать... есть вероятность придумать что-то путное. Итак, по Каурову. Эта операция, по идее, должна целиком и полностью осуществляться силами ГПУ. Так что спокойно сливаю Архипу информацию о завтрашней поездке Контрика в Питер. Пусть готовит операцию и подтягивает проверенных людей. Это чистой воды политика. Жаров в ней должен чувствовать себя, как рыба в воде. Кесарю Кесарева, а мне и своего криминала за глаза и за уши. Тем более на повестке нарисовалась новая проблема. Меня будет мочить кто-то из бывших ментов Рудановска. Ну а кто здесь самый обиженный на меня? Понятно, что Митрохин. Только его уже давно на том свете в котле варят. Следующий за ним по очереди Филатов. Его я выпнул из уголовного розыска, жаль, что посадить не смог. Он мне еще при встрече посоветовал ходить и оглядываться. Что это спрашивается? Как не угроза? Видать, сильно я его зацепил, раз он решил перейти от слов к делу. Не каждый крышеватель бизнеса способен в легкую переквалифицироваться в киллера. И опять хреново, что никакой конкретики против Филатова нет, так что взять его за жабры проблематично. Могут заявить, что свожу с ним какие-то счеты. Что, сдаваться? Ждать, когда Филатов наделает во мне лишних отверстий? Хренушки. Лучшая защита нападения. Помнится, впервые о преступлениях Филатова я узнал от владельца Лабаза Стасевича. Вот возьму этого Непмана в оборот и заставлю дать на Филатова показания, а там, глядишь, кривая куда-нибудь вывезет. Иногда, по совету Наполеона, нужно сначала ввязаться в бой. Остальное само приложится. Обожаю, когда ситуация становится предельно ясной и понятен алгоритм хотя бы первых действий. «Все, звоню Жарову насчет завтрашней поездки Каурова в Петроград». Архип обмолвился, что будет торчать на работе допоздна, так что телефонный звонок должен застать его на месте. Пусть сам доводит до ума эту тему. Арестовывает своего контрика, выбивает показания, ищет крысу в ГПУ. А я буду разруливать вопрос с Филатовым. Пора этой гниде ответить за все, что он натворил. Тем более у меня к нему еще и личный интерес нарисовался. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Да хренище дел, если что. Дежурный, если и удивился моему возвращению в отделение, однако виду не подал. Поднялся и отрапортовал, что происшествий за время его дежурства не случилось. Признаюсь, его рапорт звучал для моих ушей как музыка. Я кивнул и вошел в свой кабинет. Всего один звонок и домой. Спатеньки завтра. Завтра будет масса беготни, надо подготовиться, накопить силы. Снял трубку. Через барышню вызвонил Жарова и удивился, услышав в трубке его хриплый, расстроенный голос. «Быстров, это ты? Меня пришли арестовать. Стоят за дверью. Дождись товарища Маркуса, Георгий. Слышишь?» Раздался какой-то шум и треск. Связь прервалась. Я замер с трубкой в руке. Кажется, Кравченко сделал очередной ход в этой игре.